Утро было облачное, и почти весь полет ничего не было видно. И вот едва мы ниже облаков опустились, я перестала сожалеть, что Наавир меня в лапах держит. Вид был потрясающий. Внизу под нами раскинулась столица Темной Империи, огромная и величественная. В самом центре красноватым сиянием черных камней выделялся императорский дворец. Колоссальный, красивый, окруженный лентами центральных дорог, площадями, рынками и домами аристократии. Вторым кругом шли территории общины кланов. Сумрачные леса оборотней, темная, затянутая сумраком и освещаемая тусклой луной территория вампиров, огромное озеро водных с хрустальным дворцом посреди искусственного водоема, куда впадали 7 рек. Светлые, отличающиеся красными черепичными крышами общины гномов. Степь кентавров, светлый, почти прозрачный лес территории лесных. Скалистые пространства драконов, тенистые василисков. А дальше, третьим кругом, располагались районы мастеровых, усадьбы городской знати, оптовые рынки, куда стекались повозки со всей империи. «Да, красиво», — протянул Юрао. «Очень», — прошептала я. «Мне Ардам больше нравится», — вставил Наавир. «Столица круглая и поделенная на районы, а Ардам он как змея. Это раз. А второе — дружный город, народ попроще». «Но красиво же», — не согласилась я. «Красиво», — подтвердил дракон. «Но мне лично приграничье почему-то нравится больше. Все, держитесь, снижаемся». То, что гномы выскочили из домов, я разглядела не сразу. Сверху они казались муравьишками, высыпавшими на зеленое полотно. Но чем ниже мы спускались по закручивающейся спирали, тем отчетливее были видны запрокинутые головы потрясенных нашим появлением членов гномьей общины. А потом я увидела огромную тень, раскинувшего крылья дракона, и поняла, как выглядит наше появление в глазах гномов. В общем, явление огромного золотого дракона потрясло всех. Но стоило Наавиру опустить меня на землю, а Юрау спрыгнуть с его шеи, как дракон стремительно превратился в кота, окончательно шокировав всех гномов. Поднимаясь с травы, так как Наавир меня опять положил, а не поставил, я увидела, что к нам спешит мастер Молис, и, кажется, его одного появление дракона не взволновало. «Госпожа Риате, лорд Найтос, вы задержались!» — начал он еще издали. Я встала, отряхнула платье. Счастливчик с разбегу запрыгнул мне на руки. А вот Юрао за нас ответил. «Дела, уважаемый мастер-ювелир». «Темных!» Тут же вспомнил о приличиях старейшина гномьей общины. «И вам, кошмарных, уважаемый мастер Молис», — ответила я. «Идемте. Время. Кота, в смысле, дракона берете с собой?» — вопросил гном. Счастливчик широко зевнул и нагло ответил. «Госпожа Риаты и лорд Найтес пользуются моим полным доверием. Так что ладно, так и быть. Пойду с вами». Гном застыл. Он к наглости духа золотого дракона привычен не был. «А времени у меня мало», — тонко намекнул Наавир. «И да, питаюсь гномами». Пространство вокруг нас начало стремительно пустеть. «А еще...» — счастливчик снова зевнул. «Я вот не понял, с каких это пор дороги храмов снова открыты. Я в недоумении взглянула на него. Юрао почему-то на гнома, а счастливчик промурлыкал. «И куда только Тьер смотрит, а?» «А, теперь я понял, зачем ты гномов распугал?» «Хотел в открытую спросить», — произнес Дроу. «А дороги храмов — это мелочи. Сейчас увидишь». «Мелочи?» — переспросил Наавир. «Помнится мне, в Темной Империи запретили дороги храмов еще 40 лет назад». «Ситуация сложившегося особого подхода требует», — загадочно ответил мастер Моллис. «Прошлая особо сложившаяся ситуация сложилась в наплыв контрабанды из хаоса», — фыркнул счастливчик. И Юрао, и мастер Моллис странно на него покосились. Но дух золотого дракона решил не развивать тему, а перекинулся на меня, ехидно сообщив. «Нет, я сразу понял, что ты забитый, только прикидываешься. Но чтобы настолько...» «Так получилось», — нервно ответила я, краснея под оценивающим взглядом на Авира. «А ты вообще пешком сейчас пойдешь?» Кот демонстративно выпустил когти, затем убрал и выдал задумчиво. «И я не ожидал». «Да, Дэй, ты у нас попасней бездны будешь». «Почему это?» — возмутилась я. «Да знаешь ли, договориться с вампиром из хаоса — это дорогого стоит», — сообщил Наавир. «И вот я бы предположил, что ты у Юрао поднабралась, да методы явно не его». «И финансовая политика тоже», — буркнул недовольный Юрао. «Полагаешь, ей надо было с него денег стрясти?» — философски поинтересовался счастливчик. «Не помешало бы», — подтвердил партнер. «В чем-то я с тобой согласен», — протянул вольготно устроившийся у меня на руках тяжелый, между прочим, Наавир. «Вот только я думаю, в какой из моментов эмоционального откровения она могла заикнуться об оплате. Она же убьет его! Дайте денег!» Или «Вы просто не понимаете! Она и ее сообщники держали мастеров-артефакторов до тех пор, пока те были им нужны, а потом их просто закопали заживо. Давайте поговорим о цене. А может, она и с вами поступит так же, а мы берем недорого?» Я от такого впала в ступор, а Юр прямо спросил. «Издеваешься, да?» «Ага», — нагло ответил наглый рыжий кот. «Это вы о чем?» — не удержался мастер Моллис. «Да Дэй у нас, как и всегда, удивляет», — ответил Юрао и тут же спросил. «Вы уже собрались?» Гном важно повел нас к храму горного бога. Храм был, как и бог, суров, сер, мрачен, а если точнее, одна невысокая гора на краю территории общины с узким входом, который, следуя приглашающему жесту гнома, сначала протиснулась я со счастливчиком на руках, после Юр, а за нами Моллис шагнул. Тьма окружила, чтобы унести прочь. «Держись!» Юр сразу взял за плечи. «Это нас сейчас в подземный город переносит». «Как переносит?» Я ощутила рывок под ногами. «Древняя магия гномов», — гордо и загадочно произнес мастер Моллис. «Никогда не слышала от такой, если откровенно». «Непостижимая», — еще более гордо, но уже более откровенно пафосно продолжил гном. «Не дающая сбоев и осечки». «Так же важно подтвердил Юрао. Наавир вытянул лапу, с кончиков показавшихся когтей слетела искорка и обернулась полновесным огненным шариком, озарившим квадратное помещение, в котором виднелась дверь, бесшумно захлопнувшаяся, едва мы вошли. И ничего, кроме серых каменных стен. И да, мы двигались, причем вниз, и не то чтобы плавно, как-то все больше рывками. «Впервые вижу подобное», — прошептала я, имеющая уже основательный опыт перемещения с помощью открытых порталов, которые использовали ночные стражи, и прожигаемых темными лордами огненных путей. «Гномья магия», — глубокомысленно напомнил мастер Молис. «Древняя и не дающая сбоев», — гордо повторил Юрао. «Подъемный механизм», — развенчал всю таинственность счастливчик. «А магия — это парочка мускулистых гномов, которые сейчас ручку барабана крутят, опуская нас на веревках». «Нет!» — разом вспылили Юр и мастер Молис. «Это древняя магия!» — не сдавался Молис. «А я тупой тролль!» — хмыкнул дракон. «С тригоем, с базулами заливать будете!» Гном по рождению и гном по призванию обиделись. Через несколько минут Юр выдал. «Я вот твои секреты не раскрывал». «Это какие, например?» — ласково осведомился Наавир. «Мне тоже интересно было». Но Юрао молчал. Счастливчик потерся мордочкой о мое плечо и промурлыкал. «Наш гномодроу далеко пойдет, должен заметить, с такими-то талантами». Я невольно улыбнулась и все же не могла не спросить. «Наавир, а откуда вы знаете о том, что это механический подъемник, а не магия?» Кот замурлыкал, поднялся и прямо у моего уха, но совсем не тихо, сообщил. «Исполнял как-то поручение императора, вот и...» «Столкнулся с отсутствием древней магии гномов. Когда я рассказал об усердных гномиках и блочно-веревочных схемах, хохотали мы с императором на пару очень долго». Мастер Молис потрясенно приоткрыл рот. «Так вы действительно знали о тайных собраниях?» — хмуро вопросил Дроу. Наавир перестал строить из себя всезнающего вредину, виновато посмотрел на Юрао и ответил. «Юр, мне приказали кое-что забрать. Я забрал. Попутно узнал о дорогах храмов и да. О тайном городе и собраниях представителей торговых сообществ». Я ничего не понимала, переводя взгляд с Юрао на счастливчика. Точнее, я не понимала, за что извиняется Наавир. А потом дошло. Он работал раньше на императора и выполнял его поручения. И вот, оказывается, попутно. «Как вы догадались об устройстве механизма?» — мрачно спросил мастер Молис. «Ну, я мастер земли, а еще дракон». Рыжий кот клыкасто улыбнулся, не скрывая некоторого самодовольства. «И да, хватит строить из себя обиженных и оскорбленных. Вы дороги храмов по большей части для доставки контрабанды использовали». «По меньшей части», — обиделся Юрао. «И после императорского указа потоки контрабанды полностью прекратились. Гномы — законопослушный народ». «Вот уже много лет дороги храмов используются для собраний и обсуждения наших прав и свобод», — гордо возвестил гном.